Эта мысль не покидала Дмитра и во сне, и не раз его орошенное потом лицо освещалось мягкой улыбкой. Утром после завтрака он подошел к сестре-хозяйке, женщине с добрыми, ленивыми глазами, какие бывают у спокойных, располневших людей. «Поправляйтесь, Дмитро Тимофеевич!» Радостно встретила его сестра-хозяйка, и две морщинки побежали у нее от губ к подбородку. «Совсем выздоровел, Ганна Петровна!» Он и в самом деле чувствовал себя почти здоровым. То, что его еще чуть пошатывало, не имело значения. «Вот и хорошо, в нашей больнице Мария Ивановна и мертвого на ноги поставит. А здорового свалит», — неловко пошутил Дмитро. «Вот уж чего не ожидала. Ну, Дмитро Тимофеевич, на вас само солнце не угодит». Сестра-хозяйка так обиделась, что даже капельки пота выступили у нее на лбу. Эта простая малограмотная женщина всей душой срослась с больницей. Когда привозили тяжело больного с искаженным от боли ртом, озабоченное лицо Ганны Петровны тоже становилось похожим на лицо больного. Зато от ее всегда чутко найденных слов черты больного разглаживались, смягчались. Мужу ее, молчаливому счетоводу из сельпо, часто приходилось до ночи покорно простаивать в синеющем коридоре, ожидая, пока жена успокоит своим ровным певучим голосом какого-нибудь искалеченного человека. «Ганя, ты готова?» — несмело спрашивал он, когда она с усталой улыбкой выходила из палаты. «Тише, Володя!» Шепотом отвечала Ганна Петровна, приложив палец к губам. И муж испуганно шарил круглыми глазами по коридору, который и в зимнюю пору украшали цветы, заботливо взращенные пухлыми руками сестры-хозяйки. «Моя сестра милосердия», — любовно называл счетовод жену, неизменно чувствуя ее превосходство. «Ганна Петровна, да я пошутил!» Дмитро уже и сам был не рад своей неудачной остроте. Ей-богу, пошутил. Неуклюжая шутка. Ганна Петровна, дайте мне мой костюм. Это что, тоже шутка? Мне необходимо в город, на часок. Дмитро Тимофеевич, да вы в своем уме, ужаснулась сестра. Как будто в своем. Ступайте в палату и ждите обхода. А после обхода дадите? «Нет, вы в самом деле невозможный человек, товарищ больной. Что вам надо в городе?» Ганна Петровна перешла было на официальный тон, однако не удержалась и вдруг заявила. «Я сама пойду с вашим поручением. Вы одна этого не сделаете. Почему? Тут такое дело... Дмитро Тимофеевич, вы скрываете что-то? Все равно меня вам не обмануть. Костюма вам не видать». Заявляю это категорически, с полной ответственностью. «Ганна Петровна, вы уже сердиться начинаете? Стыдитесь. Больше у вас ко мне ничего нет?» Строго взглянув на Дмитра, Ганна Петровна отвернулась и, переваливаясь, поплыла в приемную. «Несознательность! Какая несознательность!» — шептала она. «Такую ничем не проймешь», — подумал Дмитро, провожая хмурым взглядом широкую фигуру в белом халате. «Эх, несознательность! Что ж теперь делать?» Проследив, когда строгий белоснежный, как выводок лебедей, обход направился в первую палату, Дмитро проскользнул в канцелярию. Дрожащими руками снял телефонную трубку и попросил гараж. У телефона оказался Алексеенко, шофер секретаря райкома, и Дмитро обрадовался, как ребенок. «Сергей, выручай!» — тихо проговорил он в трубку. «А, Дмитро Тимофеевич!» — узнал шофер. «Что там с вами? Обкормили или горючего не дают?» «Это дело поправимое!» — загремел раскатистый смех. «Да нет, не то. Костюм и пальто у меня стащили». «Стащили?» Да я сейчас сестру-хозяйку как луковицу облуплю. Я ее на тротуаре машиной перееду. Я из нее труху сделаю. Густой бас в трубке задыхался от возмущения. Но это все после. А сейчас прихвати мне какую-нибудь одежонку. И сапоги прихвати. И сапоги украли. Ну, тогда я из этих хозяев сам ремней надеру. Товарищ Марков дома? На совещание в обком поехал. Ты меня не подбросишь в одно село? Далеко? 15 км. Дорога хорошая. Новое шоссе в Ждановку. В Ждановку? Это в другом районе. Нет, сегодня никак не могу. Свидание у меня. Да плюнь ты на свидание. Ну, Дмитро Тимофеевич, от вас я этого никак не ожидал. Спасибо, удружили. Так по адресу и передам. Сергей, чуть не застонал Дмитро, тут такое дело. Сам товарищ Марков похвалит нас с тобой. Похвалит? Непременно. У одного колхозника-опытника есть новый сорт ржи. Зерна как желуди. Да ну! Через 20 минут буду как часы. Дмитро вышел из канцелярии, осторожно пробрался к главному входу. Услыхав гудок машины, он отворил дверь на крыльцо. Навстречу поднимался рослый, раскрасневшийся Алексеенко. Он, широко улыбаясь, нес под мышкой охапку одежды. «Где сестра-хозяйка? Сейчас я ей изложу основы шоферской науки», — забасил он, едва протискиваясь в двери. «После, после, Сергей. Положи все тут». И придержи дверь, чтобы никакой черт не нарвался на нас. Я имею в виду женщин. Вы что тут, на крыльце переодеваться будете? Удивился Алексеенко. Чем плохое место? Дмитро заплясал на одной ноге, надевая брюки. Шофер покосился на него и вдруг расхохотался. Тише ты, бухаешь как гром, вся больница сбежится. Мне бы только сестру-хозяйку повидать. Это она тут все с корнем выламывает? Она. Это такая женщина, машинально подтвердил Дмитро, натягивая сапоги. Ну и надули же вы меня. Так уж и надул. Дмитро не знал, что и отвечать. Через несколько минут они уже выехали из города. Зимний солнечный день раскинулся во всей своей красе. Поля убегали вдаль. Кружась, они лучились трепетными струнами прозрачного синего воздуха. Казалось, веера легкого дождя стояли над снеговой равниной, не проливаясь, чтобы позже весною обрушиться на землю животворными ливнями. С придорожных деревьев капал золотисто-голубой воск, иссеченный снег лежал под ними, как соты. Впереди из низины точно со дна поднималось село, разделенное пополам рекою. После недолгих расспросов Алексеенко остановил машину перед новым домом. Не успели въехать во двор, как с крыльца проворно сбежал низенький пожилой человек с заостренным к низу землистым лицом и упрямыми карими глазами. «Прошу дорогих гостей в хату», — с достоинством поклонившись, пригласил он приезжих. В большой комнате Данила Петровича Навроцкого было тесно от книг, ящиков, цветочных горшков и мисок. Зеленые побеги всходов мягко поднимались над влажным черноземом, над отливающими медью комьями суглинка и пепельно-серой супесью, от которой пахло лесными корнями. Не умещается хозяйство в хате-лаборатории. Пришлось выкурить старуху мою из горницы. Умные прищуренные глаза Навроцкого заискрились. Повернувшись к двери в другую комнату, он крикнул: «Хозяйка! Приготовь там что-нибудь для гостей». Усевшись за стол, он, как птица из клетки, выглядывал из-за двух высоких стопок книг. «Библиотека побольше моей», — подумал Дмитро, с уважением поглядывая на самодельные книжные шкафы. Беседа потекла непринужденно. Подвижный маленький Данила Павлович перепрыгивал, как щегол, от ящика к ящику и объяснял, что и как у него посеяно, какие опыты прошли успешно, а в чем еще его постигла неудача.